Глава 17. Вот уже год и 8 месяцев, как я не заглядывал в эти записки. И теперь только от тоски и горя вздумал развлечь себя и случайно перечел их. Так на том и оставил тогда, что поеду в Гомбург. Боже, с каким, сравнительно говоря, легким сердцем я написал тогда эти последние строчки. То есть не то, чтоб с легким сердцем, а с какой-то самоуверенностью, с какими непоколебимыми надеждами. Сомневался ли я хоть сколько-нибудь в себе? И вот 1.5 года слишком прошли. И я, по-моему, гораздо хуже, чем нищий. Да что нищий? Наплевать на нищенство. Я просто сгубил себя. Впрочем, не с чем почти и сравнивать, да и нечего себе мораль читать. Ничего не может быть нелепее морали в такое время. О, самодовольные люди! С каким гордым самодовольством готовы эти болтуны читать свои сентенции? Если б только они знали, до какой степени я сам понимаю всю омерзительность теперешнего моего состояния. То, конечно, уж не повернулся бы у них язык учить меня. Ну что, что могут они мне сказать нового, чего я не знаю? И разве в этом дело? Тут дело в том, что один оборот колеса, и все изменяется. И эти же самые моралисты первые, я в этом уверен, придут с дружескими шутками поздравлять меня. И не будут от меня все так отворачиваться, как теперь. Да наплевать на них, на всех. Что я теперь? Зеро. Чем могу быть завтра? Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить. Человека могу обрести в себе, пока еще он не пропал. Я действительно тогда поехал в Гомбург. Но я был потом и опять в Ролитенбурге, был и в СПА, был даже и в Бадене, куда я ездил камердинером советника Гинца, мерзавца и бывшего моего здешнего барина. Да, я был и в лакеях 5 месяцев. Это случилось сейчас после тюрьмы. Я ведь сидел и в тюрьме в Рулитенбурге за один здешний долг. Неизвестный человек меня выкупил. Кто такой? Мистер Асли? Полина? Не знаю, но долг был заплачен, всего 200 талеров, и я вышел на волю. Куда мне было деваться? Я и поступил к этому Гинце. Он человек молодой, ветреный, любит полениться. А я умею говорить и писать на 3 языках. Я сначала поступил к нему что-то вроде секретаря за 30 гульденов в месяц. Но кончил у него настоящим лакейством. Держать секретаря ему стало непосредством, и он мне сбавил жалование. Мне же некуда было идти, и я остался. И таким образом сам собой обратился в лакея. Я не доедал и не допивал на его службе, но зато накопил в 5 месяцев 70 гульденов. Однажды вечером в Бадене я объявил ему, что желаю с ним расстаться. В тот же вечер я отправился на рулетку. О, как стучало мое сердце! Нет, не деньги мне были дороги. Тогда мне только хотелось, чтобы завтра же все эти гинцы, все эти оберкёльнеры, все эти великолепные баденские дамы, чтобы все они говорили обо мне, рассказывали мою историю, удивлялись мне, хвалили меня и преклонялись пред моим новым выигрышем. Все это детские мечты и заботы. Но, кто знает, может быть, я повстречался бы и с Полиной. Я бы ей рассказал. И она бы увидела, что я выше всех этих нелепых толчков судьбы. О, не деньги мне дороги. Я уверен, что разбросал бы их опять какой-нибудь бланш и опять ездил бы в Париже 3 недели на паре собственных лошадей в 16 тысяч франков. Я ведь, наверное, знаю, что я не скуп. Я даже думаю, что я расточителен. А между тем, однако ж, с каким трепетом. С каким замиранием сердца я выслушиваю крик крупера? С какой алчностью смотрю я на игорный стол, по которому разбросаны луидоры, фридрихсдоры и талеры, на столбики золота, когда они от лопатки крупера рассыпаются в горящие, как жаркучи, или на длинные воршин столбы серебра, лежащие вокруг колеса. Еще подходя к игорной зале, за 2 комнаты, только что я заслышу дзенька не пересыпающихся денег, со мной почти делаются судороги. О, тот вечер, когда я понес мои 70 гульденов на игорный стол, тоже был замечателен. Я начал с 10 гульденов и опять спас. К пас я имею предрассудок. Я проиграл. Оставалось у меня 60 гульденов серебряную монету. Я подумал и предпочел зеро. Я стал разом ставить на зеро по 5 гульденов. В третьей ставке вдруг выходит зеро. Я чуть не умер от радости, получив 175 гульденов. Когда я выиграл 100 тысяч гульденов, я не был так рад. Тотчас же я поставил 100 гульденов на красное. Дала. Все 200 на красное. Дала. Все 400 на черное. Дала. Все 800 на манкью. Дала. Считая с прежним, было 1700 гульденов, и это менее чем в 5 минут. Да, в эдакие-то мгновения забываешь и все прежние неудачи. Ведь я добыл это более чем жизнью, рискуя. Осмелился рискнуть и... Вот я опять в числе человеков. Я занял номер. Заперся и часов до 3 сидел и считал свои деньги. Наутро я проснулся уже не лакеем. Я решил в тот же день выехать в Гомбург. Там я не служил в лакеях и в тюрьме не сидел. За полчаса до поезда я отправился поставить 2 ставки, не более, и проиграл 1500 флоринов. Однако же все-таки переехал в Гомбург, и вот уже месяц, как я здесь. Я, конечно, живу в постоянной тревоге. Играю по самой маленькой и чего-то жду, рассчитываю. Стою по целым дням у игорного стола и наблюдаю игру. Даже во сне вижу игру. Но при всем этом мне кажется, что я как будто одеревенел. Точно загряз в какой-то тине. Заключаю это по впечатлению при встрече с мистером Аслием. Мы не видались с того самого времени и встретились нечаянно. Вот как это было. Я шел в саду и рассчитывал, что теперь я почти без денег. Но что у меня есть 50 гульденов, кроме того, в отеле, где я занимаю каморку, я 3-го дня совсем расплатился. Итак, мне остается возможность один только раз пойти теперь на рулетку. Если выиграю хоть что-нибудь, можно будет продолжать игру. Если проиграю, надо опять идти в лакеи. В случае, если не найду сейчас русских, которым бы я понадобился учителем. Занятый этой мыслью, я пошел мою ежедневную прогулку через парк и через лес в соседнее княжество. Иногда я выхаживал таким образом часа по 4 и возвращался в Гомбург усталый и голодный. Только что вышел я из сада в парк, как вдруг на скамейке увидел мистера Астлия. Он первый меня заметил и окликнул меня. Я сел подле него. Заметив же в нем некоторую важность, я тотчас же умерил мою радость. А то я было ужасно обрадовался ему. «Итак, вы здесь. Я так и думал, что вас повстречаю», — сказал он мне. «Не беспокойтесь рассказывать. Я знаю. Я все знаю. Вся ваша жизнь в эти годы 8 месяцев мне известна». «Ба! Вот как вы следите за старыми друзьями», — ответил я. «Это делает вам честь, что не забываете». «Постойте, однако же, вы даете мне мысль. Не вы ли выкупили меня из Рольденбургской тюрьмы, где я сидел за долг 200 гульденов? Меня выкупил неизвестный». «Нет, о нет. Я не выкупал вас из Рольденбургской тюрьмы, где вы сидели за долг 200 гульденов. Но я знал, что вы сидели в тюрьме за долг 200 гульденов. Значит, все-таки знаете, кто меня выкупил?» «О, нет, не могу сказать, что знаю, кто вас выкупил». «Странно. Нашим русским я никому не известен. Да русские здесь, пожалуй, и не выкупят. Это у нас там, в России, православные выкупают православных. А я так и думал, что какой-нибудь чудак-англичанин из странности». Мистер Асли слушал меня с некоторым удивлением. Он, кажется, думал найти меня унылым и убитым. «Однако ж, я очень радуюсь, видя вас совершенно сохранившим свою независимость вашего духа и даже веселость», — произнес он с довольно неприятным видом. «То есть внутри себя вы скрипите от досады, зачем я не убит и не унижен», — сказал я, смеясь. Он не скоро понял, но, поняв, улыбнулся. «Мне нравится ваше замечание. Я узнаю в этих словах моего прежнего, умного, старого, восторженного и вместе с тем цинического друга. Одни русские могут в себе совмещать в одно и то же время столько противоположностей. Действительно, человек любит видеть лучшего своего друга в унижении пред собою. На унижении основывается большую частью дружба. И это старая, известная всем умным людям истина. Но в настоящем случае, уверяю вас, я искренне рад, что вы не унываете. Скажите, вы не намерены бросить игру?» «О, черт с ней! Точно же брошу, только бы теперь отыграться». «Так я и думал». «Не договаривайте, знаю. Вы это сказали нечаянно, следственно сказали правду. Скажите, кроме игры вы ничем не занимаетесь?» «Да, ничем». Он стал меня экзаменовать. Я ничего не знал, я почти не заглядывал в газеты и положительно во все это время не развертывал ни одной книги. «Вы одеревенели», — заметил он. «Вы не только отказались от жизни, от интересов своих и общественных, от долга гражданина и человека, от друзей своих, они все-таки у вас были. Вы не только отказались от какой бы то ни было цели, кроме выигрыша, вы даже отказались от воспоминаний своих. Я помню вас в горячую и сильную минуту вашей жизни. Но я уверен, что вы забыли все лучшие тогдашние впечатления ваши. Ваши мечты, ваши теперешние самые насущные желания не идут дальше...» красного и черного, 12 средних и так далее, и так далее, я уверен. Довольно, мистер Асли. Пожалуйста, пожалуйста, не напоминайте, вскричал я с досадой, чуть не со злобой. Знаете, что я ровно ничего не забыл, но я только на время выгнал все это из головы. Даже воспоминания. До тех пор, пока мест не поправлю радикально мои обстоятельства. Тогда вы увидите, я воскресну из мертвых. «Вы будете здесь еще через 10 лет?» — сказал он. «Предлагаю вам пари, что я напомню вам это, если буду жив вот на этой же скамейке». «Ну, довольно», — прервал я с нетерпением. «И чтобы вам доказать, что я не так-то забывчив на прошлое, позвольте узнать, где теперь мисс Полина? Если не вы меня выкупили, то уж, наверное, она. С самого того времени я не имел о ней никакого известия». «Нет, о нет, я не думаю, чтобы она вас выкупила. Она теперь в Швейцарии, и вы мне сделаете большое удовольствие, если перестанете меня спрашивать о мисс Полине», — сказал он решительно и даже сердито. «Это значит, что и вас она уж очень поранила», — засмеялся я невольно. «Мисс Полина? Лучшее существо из всех наиболее достойных уважения существ. Но, повторяю вам, вы сделаете мне великое удовольствие, если перестанете меня спрашивать о мисс Полине. Вы ее никогда не знали, и ее имя в устах ваших я считаю оскорблением нравственного моего чувства». «Вот как. Впрочем, вы не правы. Да о чем же мне и говорить с вами, кроме этого, рассудите. Ведь в этом и состоят все наши воспоминания. Не беспокойтесь, впрочем. Мне не нужно никаких внутренних секретных ваших дел. Я интересуюсь только, так сказать, внешним положением мисс Полины, одной только теперешнюю наружную обстановку ее. Это можно сообщить в двух словах». «Извольте, с тем, чтобы этими двумя словами было все покончено. Мисс Полина была долго больна. Она и теперь больна. Некоторое время она жила с моими матерью и сестрой в Северной Англии. Полгода назад ее бабка, помните, та самая сумасшедшая женщина, померла и оставила лично ей 7000 фунтов состояния. Теперь мисс Полина путешествует вместе с семейством моей сестры, вышедшей замуж. Маленький брат и сестра ее тоже обеспечены завещанием бабки и учатся в Лондоне. Генерал ее отчим месяц назад умер в Париже от удара. Мадемуазель Бланш обходилась с ним хорошо, но все, что он получил от бабки, успела перевести на себя. Вот, кажется, и все». «А де Грие? Не путешествует ли он тоже в Швейцарии?» «Нет, де Грие не путешествует в Швейцарии, и я не знаю, где де Грие. Кроме того, раз навсегда предупреждаю вас избегать подобных намеков и неблагородных сопоставлений. Иначе вы будете непременно иметь дело со мною». «Как? Несмотря на наши прежние дружеские отношения?» «Да, несмотря на наши прежние дружеские отношения. 1000 раз прошу извинений, мистер Асли. Но позвольте, однако, что тут нет ничего обидного и неблагородного. Я ведь ни в чем не виню мисс Полину. Кроме того, француз и русская барышня, говоря вообще, это такое сопоставление, мистер Асли, которое не нам с вами разрешить или понять окончательно. Если вы не будете упоминать имя де Грие вместе с другим именем, то я попросил бы вас объяснить мне, что вы подразумеваете под выражением «француз и русская барышня». Что это за сопоставление? Почему тут именно француз и непременно русская барышня? Видите, вы заинтересовались. Но это длинная материя, мистер Асли. Тут много надо бы знать предварительно. Впрочем, это вопрос важный. Как не смешно все это с первого взгляда. Француз, мистер Асли, это законченная красивая форма. Вы, как британец, можете с этим быть не согласны. Я, как русский, тоже не согласен. Ну, пожалуй, хоть из зависти. Но наши барышни могут быть другого мнения. Вы можете находить Рассина изломанным, исковерканным и парфюмированным. Даже читать его, наверное, не станете. Я тоже нахожу его изломанным, исковерканным и парфюмированным. С одной даже точки зрения, смешным. Но он прелестен, мистер Асли. И главное, он великий поэт, хотим ли мы этого или нет. Национальная форма француза, то есть парижанина, стала слагаться в изящную форму, когда мы еще были медведями. Революция наследовала дворянству. Теперь самый пошлейший французишка может иметь манеры, приемы, выражения и даже мысли вполне изящной формы, не участвуя в этой форме ни своей инициативою, ни душою, ни сердцем. Все это досталось ему по наследству. Сами собою они могут быть пустее пустейшего и подлее подлейшего. Ну-с, мистер Асли, Сообщу вам теперь, что нет существа в мире доверчивее и откровеннее, доброй, умненькой и не слишком изломанной русской барышни. Дегрие, явясь в какой-нибудь роли, явясь замаскированным, может завоевать ее сердце с необыкновенной легкостью. У него есть изящная форма, мистер Асли. И барышня принимает эту форму за его собственную душу, за натуральную форму его души и сердца, а не за одежду, доставшуюся ему по наследству. К величайшей вашей неприятности я должен вам признаться, что англичане большую частью угловаты и неизящны, а русские довольно чутко умеют различать красоту и на нее падки. Но чтобы различать красоту души и оригинальность личности, для этого нужно несравненно более самостоятельности и свободы, чем у наших женщин, тем более барышень, и уж во всяком случае больше опыта. Мисс Полине же, простите, сказанного не воротишь, нужно очень-очень долгое время решаться, чтобы предпочесть вас, мерзавцу Дегрие. Она вас и оценит, станет вашим другом, откроет вам все свое сердце. Но в этом сердце все-таки будет царить ненавистный мерзавец, скверный и мелкий процентщик Дегрие. Это даже останется, так сказать, из одного упрямства и самолюбия, потому что этот же самый Дегрие явился ей когда-то в ореоле изящного маркиза, разочарованного либерала и разорившегося, будто бы, помогая ее семейству и легкомысленному генералу. Все эти проделки открылись после, но это ничего, что открылись. Все-таки подавайте ей теперь прежнего Дегрие. Вот чего ей надо. И чем больше ненавидит она теперешнего Дегрие, тем больше тоскует о прежнем. Хоть прежний и существовал только в ее воображении. Вы сахаровар, мистер Асли? Да. Я участвую в компании известного сахарного завода Лавелли Комп. Ну вот видите, мистер Асли, с одной стороны сахаровар, а с другой Аполлон Бельведерский. Все это как-то не связывается. А я даже и не сахаровар. Я просто мелкий игрок на рулетке. И даже в лакеях был, что, наверное, уж известно мисс Полине, потому что у ней, кажется, хорошая полиция. «Вы озлоблены, а потому и говорите весь этот вздор», — хладнокровный подумав, сказал мистер Асли. «Кроме того, в ваших словах нет оригинальности». «Согласен. Но в том-то и ужас, благородный друг мой, что все эти мои обвинения как не устарели, как не пошлы, как не водевильны, все-таки истины. Все-таки мы с вами ничего не добились». «Это гнусный вздор. Потому...» «Потому знайте же», — произнес мистер Асли дрожащим голосом и сверкая глазами. «Знайте же, неблагодарный и недостойный, мелкий и несчастный человек, то я прибыл в Гомбург нарочно по ее поручению для того, чтобы увидеть вас, говорить с вами долго и сердечно и передать ей все — ваши чувства, мысли, надежды и воспоминания». «Неужели?» «Неужели?» – вскричал я, и слезы градом потекли из глаз моих. Я не мог сдержать их, и это, кажется, было в первый раз в моей жизни. «Да, несчастный человек, она любила вас, и я могу вам это открыть, потому что вы – погибший человек. Мало того, если я даже скажу вам, что она до сих пор вас любит, то ведь вы все равно здесь останетесь. Да, вы погубили себя». Вы имели некоторые способности, живой характер и были человек не дурной. Вы даже могли быть полезны нашему отечеству, которое так нуждается в людях. Но вы останетесь здесь, и ваша жизнь кончена. Я вас не виню. На мой взгляд, все русские таковы или склонны быть таковыми. Если не рулетка, так другое, подобное ей. Исключения слишком редки. Не первый вы не понимаете, что такое труд. Я не о народе вашем говорю. Рулетка – это игра по преимуществу русская. До сих пор вы были честны и скорее захотели пойти в лакея, чем воровать. Но мне страшно подумать, что может быть в будущем. Довольно. Прощайте. Вы, конечно, нуждаетесь в деньгах. Вот от меня вам 10 луидоров. Больше не дам, потому что вы их все равно проиграете. Берите и прощайте. Берите же. «Нет, мистер Асли, после всего теперь сказанного...» «Берите!» — вскричал он. «Я убежден, что вы еще благородны, и даю вам, как может дать друг истинному другу. Если б я мог быть уверен, что вы сейчас же бросите игру, Гомбург, и поедете в ваше отечество, Я бы готов был немедленно дать вам 1000 фунтов для начала новой карьеры. Но я потому именно не даю 1000 фунтов, а даю только 10 луидоров, что 1000 ли фунтов или 10 луидоров в настоящее время для вас совершенно одно и то же. Все одно. Проиграйте. Берите и прощайте. Возьму, если вы позволите себе обнять на прощание. О, это с удовольствием. Мы обнялись искренне, и мистер Асли ушел. Нет, он не прав. Если я был резок и глуп насчет Полины и Дегрие, то он резок и скор насчет русских. Про себя я ничего не говорю. Впрочем, все это покамест не то. Все это слова, слова и слова, а надо дело. Тут теперь главное Швейцария. Завтра же, о, если б можно было завтра же и отправиться. Вновь возродиться, воскреснуть, надо им доказать. Пусть знает Полина, что я еще могу быть человеком. Стоит только, теперь уж, впрочем, поздно, но завтра. О, у меня предчувствие, это не может быть иначе. У меня теперь 15 луидоров, а я начинала с 15 гульденами. И если начать осторожно... И неужели уж я такой малый ребенок? Неужели я не понимаю, что я сам погибший человек? Но почему же я не могу воскреснуть? Да! Стоит только хоть раз в жизни быть расчетливым и терпеливым, и вот и все. Стоит только хоть раз выдержать характер, и я в один час могу судьбу изменить. Главное – характер. Вспомнить только, что было со мной в этом роде 7 месяцев назад в Ролиттенбурге, пред окончательным моим проигрышем. О, это был замечательный случай решимости. Я проиграл тогда все, все. Выхожу из вокзала, смотрю. В жилетном кармане шевелится у меня еще один гульден. А, стало быть, будет на что пообедать, подумал я, но пройдя шагов 100, я передумал и воротился. Я поставил этот гульден на манкью. Тот раз было на манкью. И право, есть что-то особенное в ощущении, когда один, на чужой стороне, далеко от родины, от друзей, и не зная, что сегодня будешь есть, ставишь последний гульден, самый, самый последний. Я выиграл, и через 20 минут вышел из вокзала, имея 170 гульденов в кармане. Это факт. Вот что может иногда значить последний гульден. А что, если б я тогда упал духом, если б я не посмел решиться? Завтра все кончится.